«Оставь традиции до лучших времен», — отрезала Нихаду. «Я прекрасно знаю, что творится на Элитане, и я пришла исправить все. То, что ты сейчас услышишь, кроме тебя не должен никто знать. Как вам будет угодно. Если ты считаешь, будто творящееся на Элитане ужасно, то очень глубоко заблуждаешься. Этот мир — тихая гавань по сравнению с остальными мирами древа. Произошла катастрофа немыслимых масштабов, пожалуй». Нихаду на некоторое время замолчала. Последний раз такое происходило во времена падения древних. По какой-то причине грани между мирами одновременно ослабли, и наши миры начали гибнуть один за другим. Ветвь мира и все, кто там жил, ныне во власти всепожирающего. Мне едва удалось избежать поглощения стихии. Шиула со своим мерзким ритуалом стала для меня маяком, благодаря которому я вырвалась из бездны. Вы, Альвы Элитана, последние мои верные слуги, больше никого не осталось. Я сильно ослаблена гибелью большинства своих верующих и битвой со стихией, однако архидемона Нахата я все же смогу одолеть. Госпожа, разрешите спросить? Акши не успела договорить, богиня быстро прочитала мысли новой верховной жрицы. Спасения извне ждать не стоит. Как я сказала, ветвь мира пала под натиском всепожирающего, Акталу-разрушителю не до нас. Его армии уже несколько лет подряд ведут изнурительную войну с хаосом. Шилаа и Сила, ветвь Лин скоро повторит судьбу моих владений, хотя должна признать, разрушители и его легионы бьются отчаянно. Порядок, созданный Творцом, был разрушен какими-то бездушными кусками мяса, понимаешь, Акши. Их мерзкие машины устроили бурю, уничтожив само вселенское равновесие, не дававшее хаосу и прочим мерзостям одолеть нас. Всепожирающий только и ждал момента, когда границы между нормальным миром и бездной истончатся. Вместе со стихией объявились и нечистые создания Динсарин. Они уже успели испепелить наместника вместе с его цитаделью. Эхо тех погибших в звездном огне до сих пор витает в астральном плане. Теперь иди в Забашхасар, объяви народу о моем пришествии. Мне пока нужно немного отдохнуть. Совсем скоро я выступлю с обращением. Ваша воля, госпожа, для нас закон. Нихаду целиком погрузилась в размышления. Она боялась, очень боялась. Пожалуй, это впервые, когда темная мать по-настоящему испытывала страх. Эпоха величия пантеона 17 близится к завершению. Катастрофа постигла сотни обитаемых миров. Возмущения в ткани мироздания позволили хаосу прорваться в реальность. Если раньше такие прорывы были небольшими, ныне стихия показала свою истинную мощь. Нихаду, как и остальным 15 братьям и сестрам, было отлично известно, что на самом деле они ничто перед всепожирающим, космическая пыль. Хаос вечен, необъятен, он – одно из отражений Абсолюта, его невозможно уничтожить. Боги вынуждены расплачиваться за глупость древних, игравших с мирозданием и наивно считавших, что им все подвластно. Именно эта раса, соединившая великими путями бесчисленные миры Вселенной и создавшая древо миров, сделала реальность доступной для проникновения безумной изменчивой стихии. Предшественники хотели подчинить хаос, а затем абсолют себе, в конце концов, и поплатились собственными жизнями. Всепожирающий бесследно поглотил древних и на время отступил, пока какие-то бездушные куски мяса не повторили ошибку предшественников. Для Нихаду до этого дня оставалась загадкой главная причина, вызвавшая катастрофу. На Элитане темная мать нашла ответ. Своим взором, охватывающим половину континента, она обнаружила нечто напоминающее межмировые врата и следы хаотической маны. Только благодаря чуду и иссушающей ауре чужаков не произошло серьезной катастрофы, хотя беспорядочного возникновения природных порталов не избежать. Нихаду переключила свое внимание на центральный Эсшен. Люди Альвы, Дверги, Санхили бьются с пагубой насмерть, поскольку понимают, что стоит на кону. Устроить нашествие мог только искажающий плоть. 10 000 лет назад он являлся вассалом разрушителя. Армии Нахата наступали на Элитан. Безбожники напоследок применили какое-то выжигающее ману оружие, тем самым убив двух полубогов и самого Нахата. По крайней мере, так считалось долгое время. Хитрец сумел как-то выжить, но потерять много сил. Нихаду совершенно не ощущала искажающего плоть. Он сильно ослаб либо маскируется. Но поиски не были безуспешными. На севере континента находился кто-то с ярко выраженной частицей божественной сущности. Среди тусклой гаммы магических ветров огонь пылал особо ярко. С него Нихаду решила начать. Чем бы ни был этот источник, он хотя бы немного восстановит темную мать. Богиня частично высвободила свою сущность из тела и направилась на севере Асшана в земли, называемые местными малазанскими пустошами. Неходу парила над почти безжизненными равнинами, где клочок плодородной земли ценится больше любых сокровищ. После рассветной войны здешняя земля, энергетика толком не восстановились и не восстановится еще тысячи лет. Малазан – место, где никогда толком не было власти наместника. В редких городах на поверхности проживают бок о бок темные альвы и люди поклоняются они Ашхи, лунной деве. Непутевая дочь успела побывать даже в этом захолустном мирке. Источник силы становился с каждой лигой все ярче и ярче, вероятно, это какой-то сильный демон из свиты наместника. С гибелью хозяина его демонические прихвостни рассеялись по Асшану. Одни твари одичали или обезумели, другие, более разумные, под личиной простых смертных прячутся среди альвов, двергов, людей. Рано или поздно темная мать приведет к покорности каждого из них, в противном же случае, если бывшие слуги Рамы не присягнут Неходу, богиня поглотит их. Саргил, проснись. За окном было раннее утро. Луны Кебул и Некбул еще не исчезли за горизонтом, а солнце не успело взойти. Мирно спавшая подле Саргила Мира вмиг приняла облик пепельнокожей демоницы, от нее веяло глубоким ужасом. «Да что происходит? Напряги чутье, тут скоро появится кто-то очень сильный». Саргил не особо любил пользоваться своим обостренным восприятием, слишком много всего становится видно, даже то, что не хочется видеть. Окружающий мир кардинально преобразился. Магические ветры в округе налились необычайно яркой красноватой палитрой. В последние два цикла магия на Элитане серьезно ослабела, сейчас происходит нечто противоположное. Кто? Кто-то из высших. Против них мы абсолютно беспомощны. Из высших, Саргил опешил от такого поворота событий. Становится понятен страх Миры. Любой высший безжалостно уничтожит незаконнорожденного ребенка полубога. Ничего не делай. Выкини с головы еретические мысли, от этого зависит наше дальнейшее существование. Предлагаешь просто стоять? Да. Посреди комнаты заклубились языки черного дыма, переплетаясь друг с другом, они образовали призрачную женскую фигуру. Никаких конкретных черт, кроме багрового свечения, в глазах Саргил не разглядел. Истинное зрение показало куда больше деталей, потоки эфира причудливым образом сформировали некое ядро, вбирающие ману из окружающего пространства. Сущность начала ломиться в разум Саргила, все попытки помешать этому лишь ненадолго отсрочили проникновение. Уроки мира по ментальному контролю не помогли, выродок. Прошипело облако, такой же никчемный, как и твой дохлый отец. Разозленный Саргил вновь попытался вырваться из магических оков, сковавших тело, правда освободиться получилось всего на три коротких вздоха, но и этого хватило обрести уверенность в собственных силах. Пусть внезапно явившаяся сущность является хоть сами Гефнанхом, она явно истощена, раз не может полностью контролировать действия Саргила. Шанс на победу есть всегда, так говорил учитель Юназир. «Пощади нас, темная мать, мы готовы присягнуть тебе на верность», — еле прошептала Мира, из которой тень быстро вытягивала жизненную силу. От демоницы к дыму протянулись тусклые зеленые струйки. До Саргила дошло, что находящиеся перед ним существа, богиня Неходу, непонятно каким образом, оказавшаяся на Элитане. Еще страннее, почему само воплощение первородной тьмы опустилось до высасывания энергии из низших демонов. Нет, той, кто опекает этого выродка, нет прощения. Я сожру вас обоих без остатка. Богиня быстро иссушила Миру, лишив ее всей маны и праны. Ставшая фактически верной женой и одновременно наставницей демоница обратилась в прах. Неходу выполнила свое обещание. Теперь твоя очередь, мальчик. В потустороннем голосе был явное предвкушение чего-то приятного. «Я тебя уничтожу, тварь!» Все вокруг вспыхнуло жарким пламенем, комната превратилась в адскую жаровню, загорелась мебель, занавески, гобелены на стенах. Пламя разбушевалось по полной, но этим божество не убить. Саргил лишь пытался самым грубым способом освободиться из магической хватки темного божества, выиграть немного времени. От одежды на полубоге не осталось и следа. Человеческая кожа попросту испарилась, обнажив пепельную шкуру. Саргил повис в воздухе. «Ты силен, но неопытен. В любом случае вскоре ты перестанешь существовать». Неходу бешеным темпами поглощала саму суть сына наместника. В тщетных попытках он сопротивлялся, боролся за жизнь. Хотя Саргил изначально осознавал, что против высшего он всего лишь букашка. Постепенно ярость, злоба, боль уходили, сознание растворялось в нечто непостижимом, необъятным. Через 40 ударов сердца все для него закончилось. Навсегда. Живее, шевелите своими толстыми задницами. По воле командования именно батальон Шелла выбрали для переброски в неизвестном направлении. Странным было то, что не сказали ни о целях будущего задания, ни месте, куда предстоит полет. Когда отделение штаб-сержанта вслед за двумя другими погрузилось в Чинук, вертолет медленно оторвался от земли, разгоняя по округе облака пыли. За ним взлетело еще три тушицы Х-47 темно-зеленого цвета, устроив локальную пылевую бурю. База «Рассвет-3» с воздуха кажется не такой огромной, как с земли, но это впечатление обманчиво, там можно запросто заблудиться. За последнее время «Рассвет» превратился из-за штатного полевого лагеря в полноценную военную базу, на которой дислоцируются две полностью укомплектованные дивизии. Благодаря полурабской рабочей силе в лице мексикашек и остроухих, возвели километровую бетонную взлетно-посадочную полосу и прилегающий к ней аэродром, ангары для бронетехники, тяжелые долговременные укрепления. Чего только стоила постройка огромных подземных резервуаров для топлива. База «Рассвет» в целях более эффективной обороны разделена на несколько секторов. При осаде каждый из участков может вести бой независимо от других. Запасов должно хватить надолго. Вскоре внизу вид сменился на тропические джунгли. Сквозь густые кроны невозможно разглядеть землю. Где-то здесь 3 года назад шли ожесточенные бои между людьми и подземными чудовищами, которым совершенно чужды такие понятия, как эмоции и чувства. Кротами руководит сверхразум, коллективное сознание, поэтому жизнь одной особи ничего не стоит, матки запросто могут нарожать новых солдат. Оскар видел вживую одну из таких образин, жалкое, не умеющее самостоятельно что-либо делать существо, ежедневно рожающие по нескольку десятков тварей. Ту матку тогда поджарили с ранцевого огнемета, а визжало так, что из людей некоторые на время оглохли. Бои были поистине страшные, что в джунглях, что под ними. А что, собственно, следовало ожидать? Бронетехника далеко не всегда проходила сквозь дремучие леса и болота, а поддержка с воздуха мало помогала. Если солдат в бою поддерживал какой-нибудь чудом сумевший продраться сквозь непроходимые чащобы Абрамс, был самый настоящий праздник. Землекопы пока не изобрели достаточно эффективного противотанкового оружия. Едва завидев американскую бронетехнику, твари старались первым делом вывести из строя именно ее. Из противотанкового оружия у кротов имелись примитивные гранатометы наподобие немецкого панцершрека, противотанковые ружья, непонятно как, но конструкция странным образом повторяет древний советский ПТРС. Емкости с зажигательной смесью из отвратительного по качеству бензина. У самих же тварей брони почти не замечено, вместо этого имеется внушительный зоопарк из искусственно выведенных мутантов размером от небольшой крысы до гигантов 10-метрового роста. Помимо противника был и другой враг, сами джунгли, полные различных опасностей. Солдаты часто заболевали от укусов кровососущих насекомых размером в несколько сантиметров, страдали от нападений местной фауны и флоры, как это ни удивительно, отравлялись плодами незнакомых растений. Ими приходилось питаться из-за проблем в перебоях снабжения. Живые растения попадались нечасто, но горе тому, кто угодит в пасть или пасти ползающего сорняка-мутанта. Жертва заживо будет переварена в подобии желудка, заполненного кислотой и пищеварительными ферментами. Немного спасали дело проводники из Альвов, Форахил их дом родной. Среди зеленого покрова леса промелькнул просвет. На земле лежали обломки американского вертолета, скорее всего Хьюи. Они очень старые, место крушения изрядно заросло. Не повезло парням в той вертушке, если после падения кто-то и выжил, то помощи ждать было неоткуда. Единственный выход – пуля себе в голову. Сколько времени прошло, а память людей о той войне нисколько не угасла. В операции «Щит» американская армия понесла самые большие потери со времен Вьетнама, но жертвы далеко не напрасны. Подземные чудовища получили мощный отпор и теперь даже не пытаются стрелять в сторону землян. По ходу полета местность из равнинной превратилась в холмистую, а затем показались горы. Воздух стал заметно прохладнее и более разряженный. Вертолеты постоянно лавировали между горами, неприятное ощущение, когда у тебя от перепадов давления закладывает в ушах. ЦХ-47 сели на небольшой клочок земли, очищенный от растительности. Тут на подножье гор Линкольна, поросшими не очень густыми лесами, находился небольшая застава с гарнизоном 50 человек. Видимо, здесь места спокойные и серьезные, силы и защита не требуются. Периметр огорожен хилым забором из металлической сетки и все, никаких огневых точек, сторожевых вышек, даже караульных не видно. Хорошо живут ребята, тишь да благодать. Задерживаться на заставе номер 29 не стали, Солдаты сели в уже ждавшие их грузовики и неспешно поехали по извилистой горной дороге. Каждую секунду попадались то ямы, то ухабы. За время дороги целых 4 раза машины застревали в грязи. «Как думаешь, сержант, куда нас везут? Если старшие офицеры не знают, то откуда могу знать я? Странно все это, горы вроде тихое место, кротам тут неоткуда взяться. Может, опять откопали древний бункер, а нам опять лезть к дьяволу в задницу? Если вернемся живыми, с меня пиво. По рукам, тащ, сержант. Ну, что там научники говорят? Ничего конкретного, но судя по всему, это какая-то аномалия в пространственно-временном континууме, возникшая вследствие какого-то там резонанса. Короче, из-за того портала эта вся катавасия началась. Во, дела, протянул Гроссман. И куда она ведет? Вот этого мне не сказали, мужики. Хотелось поскорее узнать, что там думают командиры. Второй батальон в полном составе отправили на запад полуострова, где открылась дырка в другое измерение. И место открытия забавное, какой-то круглый кратер диаметром в 200 метров, большую его часть заволокло густым туманом, на свободной от хмари области ученые разбили лагерь. Мы полностью оцепили местности, в случае появления должны опасности ликвидировать ее путем расстрела. Солдаты вскоре заняли позиции вокруг кратера. Сколько мы будем тут находиться, известно одному лишь Богу. Рядом со мной позицию занял рядовой Свиридов с печенегом. Врагу в любом случае не поздоровится. Бойцы мы, можно сказать, бывалые, повидали столько всякой чертовщины, что вряд ли нас испугают вылезшие из портала черти. После нескольких часов томительного ожидания ученые начали какое-то шевеление. Убедившись, что аномалия, затянутая непроглядной туманной завесью, относительно безопасна, не считая повышенного в 2 раза уровня радиации, направили робота-разведчика. Управляли металлическим первопроходцем с помощью кабеля для надежности, вдруг возникнут какие-то помехи. С дроном ничего не произошло, через 15 минут он вернулся целым и невредимым. Яйцеголовые начали что-то оживленно обсуждать, полученная картинка, видимо, произвела впечатление. После отправки дрона решились отправить в разведку живых людей, первое отделение. Заверили, что для человека совершенно нет никакой опасности, бояться нечего. Ну да, яйцеголовые всегда утверждают одно, а на деле получается другое, подобных примеров я знаю кучу. Взять нынешний инцидент. Десяток солдат во главе с сержантом Денисовым, проверив оружие, медленно начали приближаться к аномалии. Постепенно их силуэты растворились в густом тумане, главное, чтобы парни сумели вернуться невредимыми. Объяснения ученых по поводу аномалии, еще более туманные, чем за весь окутавший кратер, вести дырка может куда угодно, может в другую часть планеты, а может и вовсе в другой мир. Важно выяснить, представляет ли портал опасность или нет, временное это явление или аномалия скоро исчезнет. А то подобных аномалий только за последнюю неделю, оказывается, обнаружили 11 штук на территории Приморья, Хабаровского края, в Луизиане и Техасе. Как и боялись, посланное на разведку отделение не вернулось обратно. Итак, орлы, слушаем внимательно и запоминаем. Начал ротный. Отделение младшего сержанта Денисова вступило на той стороне в бой, предположительно с частями британской армии. Среди солдат прокатились удивленные возгласы. Это еще не все. По ту сторону аномалии находится земля. Эта дырка выходит во Францию, в Париж. Судя по полученным сведениям, там случилась некая катастрофа глобального масштаба. Париж теперь представляет собой не многомиллионный мегаполис, а пустой покинутый город. На экране ноутбука пошло видео, снятое с робота-разведчика. Когда серая мгла рассеялась, показался широкий уличный проспект. Стояло утро, но людей на улицах не было, все выглядит покинутым и заброшенным. Везде валяется мусор. Окна домов и витрин разбиты, виднеются следы пожаров. Ржавые остовы автомобилей преграждают дорогу. Еще чуть дальше прямо посреди улицы стоит забор с колючей проволокой. На нем висит покосившаяся табличка. 50 оттентион. Сантаминатион биологикуе. Ла зоне де ла куарантине, гласила едва различимая надпись. Среди народа вновь прокатились удивленные возгласы. Чуть чаще звучала нецензурная брань. Что же все-таки произошло? Эпидемия, война, катаклизм, произошедший после переноса, а может, все вместе? Увиденные картинки напоминают кадры из фильма про войну. Нет, маловероятно, что в Европе могла случиться война, скорее всего эпидемия с последовавшими за ней беспорядками. Надеюсь, в России ситуация получше будет, хотя кто знает, Какие последствия могло повлечь появление эльфов на месте Техаса и Дальнего Востока? Ваша задача – вытащить первое отделение из окружения. На задание отправляются первые и четвертые взводы. Вам не привыкать лазить через всякие порталы. Вопросы есть, что представляет собой противник. Их численность, как я сказал, противник – британские войска. Что они забыли в Париже, вам предстоит выяснить. Численность вражеских сил приблизительно около взвода пехоты, усиленного легкой бронетехникой. Еще вопросы? Если нет, больше не будем терять времени. Мы напоследок проверили оружие, взяли полный боезапас. Дальше впереди неизвестность. Наконец, предстоит узнать, что случилось с родным миром и каковы масштабы катастрофы. Впереди пошло четвертое отделение, следом мы. Четвертый первому, проход чист. В округе никого, доложил разведвзвод. Первый принял, выдвигаюсь. Проход через аномалию не принес каких-либо неприятных ощущений. Разве пару минут ничего нельзя было разглядеть сквозь мглу? Когда туман рассеялся, в глаза ударили лучи утреннего солнца, не такого яркого, как на Элитании, но более привычного. Я увидел ту же панораму, что и на видео. Никаких особых разрушений, как показалось в начале. Тут были не иначе, как обычные беспорядки. Рекламные вывески и плакаты на французском языке, все магазины разграблены, часть из них сгорела. Единственное, серьезно настораживает забор с колючей проволокой, надпись про карантин. Не верится, что мы дома. Да, Леха, мне тоже. Хотя данное утверждение спорно, по крайней мере, для меня. На земле сержанта Юрия Николаева никто не ждет, а на Элитании есть родные и сирена. До сих пор не могу решить, кем она мне приходится, женой или любовницей. От созерцания покинутого города нас отвлекла раздавшаяся где-то вдалеке автоматная очередь, затем громкий хлопок. Четвертому первому, двигайтесь за нами и прикрывайте. В случае обнаружения чего-то необычного, немедленно докладывайте. Если угроза явная, разрешается стрелять на поражение. Есть. Вдруг в эфир на нашей частоте вторгся командир окруженного отделения. Кратер, кратер, я сосна. Меня окружили, веду бой с превосходящими силами противника, немедленно требуется помощь. Прием. Через полминуты сообщение повторилось. Слышу тебя, сосна, спешим на помощь. Продержись еще минут 20. Спокойно ответил командир четвертого взвода. Боеприпасы заканчиваются, БЛ, мягкий знак. И у них есть броня, долбят по нам, ПИТ, сыгнойные. Кто по вам долбит? Натовцы чертовы. Открыли по нам огонь безо всякого предупреждения, а еще здесь какие-то упыри шныряют. Вроде люди, но обезображены до неузнаваемости. Увидите таких, валите на ха, и краткое. Желательно в голову, а то, сука, очень живучие. Крепко наших прижали, сказал ефрейтор, оглядываясь по сторонам. Мы неспешно следовали по улицам Парижа. Город производил удручающее впечатление. Народ явно покидал дома в спешке. Да и без стрельбы не обошлось. С каждой минутой мы понимали, что произошедшее здесь далеко не простая эпидемия. На дорогах и тротуарах валялись свежие и не очень человеческие останки, причем их не расстреляли, а разодрали на части и сожрали, обглодав до костей. Высаженные вдоль проезжей части деревца обросли непонятной коричневой субстанцией с красноватыми прожилками, покрывающей стволы. То же самое мы обнаружили на ближайшем доме. Только инопланетная поросль оккупировала строение на 100%. «Сержант», — позвал меня Миша, — «за прошедшие 5 лет заметно повзрослел, теперь это не задиристый пацан, а серьезный 24-летний дядя с холодными как лед глазами. Глянь, с крыши брошенного на обочине седана на нас уставилась птица. Правда, пташка то, похоже, не отсюда, размером с хорошего индюка, с крыльями как у альбатроса, сильно деформированный клюв при желании запросто раскроит череп. Подобие перьев у нее присутствовало лишь на крыльях. Остальная тушка покрыта похожей дрянью, что поглощала деревья. Инопланетный паразит – это очень и очень плохо. Ни к чему не прикасаться, понятно. Не хватало нам заразиться этим. Птаха, понаблюдав за нами некоторое время, вскоре упорхала в неизвестном направлении. Не успели мы отойти от новых впечатлений, как появились новые пришельцы. Это гражданские, из переулка высыпало около десятка людей с жуткой наружностью. Все оборванные, одежда, сплошные лохмотья. И как они не замерзли. На улице едва ли плюс 10 градусов будет. Появившиеся люди были чем-то больны, иначе не объяснить аномально изуродованные тела. Один от гигантских опухолей раздулся похлеще аэростата, У других вместо руки или рук присутствуют заостренные на конце наросты. Лица искажены воздействием неизвестной нам болезни, носы отвалились, рты превратились в широкие пасти, глаза налиты кровью, волосы почти выпали. В глазах сплошное безумие. Зараженные, едва завидев нас, бросились в атаку. Огонь. Загрохотало полдюжины автоматов, о внезапности можно смело забыть. Пули вонзались в тела уродцев, но те не спешили подыхать сразу. Некоторые индивиды, даже будучи нашпигованы свинцом, рычали, сопели, пытались ползти вперед. Мостовая окрасилась в бурый цвет, 11 гражданских попытались напасть на нас, за что и поплатились жизнями. Б, я буду, это ж зомби натуральные. Погодите, еще не такое увидим. Интенсивность стрельбы с каждой минутой становилась все реже, ребята держатся из последних сил. Натовцы обложили парней со всех сторон и пытаются выкурить. Ничего, помощь пришла вовремя, мы ориентировались по звуку стрельбы, который привел нас сюда. Нам бы тры не помешали здесь в качестве поддержки, так нет, как назло, склоны впадины на летании слишком крутые, чтобы можно было подогнать технику к аномалии. Нас отправили с голой задницей в неизвестность. Я испытывал смешанные чувства, с одной стороны вот она, родная земля, с другой, не это мы ожидали увидеть. Худший постапокалиптический сценарий воплотился в реальности, хуже не придумаешь. Я Сосна 4, где вы находитесь и какова обстановка? Закрепились в магазине к северу от портала. Пока держимся, есть раненые, но такими темпами нас надолго не хватит. Сосна, можете назвать какие-нибудь ориентиры? Мы, кажется, заблудились. От аномалии пройдете квартала до перекрестка, там увидите брошенный армейский блокпост. Свернете на улицу направо, проспект Деголя вроде называется. Принято, держитесь. На первом же перекрестке я увидел заброшенный блокпост. Дорогу преграждают бетонные блоки, забор, обнесенный колючей проволокой. Поодаль стоят армейские палатки, точнее их каркасы. Это был санитарный кордон, оставлено много медицинского оборудования, на асфальте валяются стреляные гильзы. Снова раздались короткие прерывистые хлопки, стреляют где-то совсем рядом. «Рассредоточиться», — приказал взводный, — «оружие к бою». Дальше улица оказалась забита ржавеющими автомобилями, тут же в обилии лежали десятки уродливых трупов, расстрелянные совсем недавно. Мы двигались фактически на ползком, стараясь подобраться к противнику поближе. Вскоре я увидел перебегающих из одного укрытия в другое солдат в сером камуфляже. Ребята серьезные, в тяжелых бронежилетах, касках, лица скрыты под противогазами. Поголовно вооружены СА-80, винтовками, сделанными по компоновке Bullpup. Англичане в Париже ХМ, это дает надежды полагать, что в мире не настолько хреновая ситуация, раз британцы орудуют на территории континентальной Европы. Над бетонными блоками, за которыми прятались натовцы, возвышался силуэт бронемашины. «Сука, у них танк!» – недовольно шепнул Костя, подкравшийся сзади. «Херня, у него броня алюминиевая, мухой вполне можно достать». На ум лишь приходит легкий танк «Скорпион», выполняющий роль боевой разведывательной машины. «Сейчас устроим представление». Бродский достал тубус одноразового гранатомета и начал приводить РПГ в боевое положение. «Я для верности посмотрел на взводного». Ожидая одобрительного кивка, Литиха дал добро. «На счет три», — шепнул я своим. «Раз, два, три». Мы высунулись из-за автомобиля и открыли по ничего не подозревавшим англичанам ураганную стрельбу. Попавшего в прицельную сетку отсек натовца я снял двумя выстрелами, первый — в грудь, второй — в лицо. Его броник вполне мог сдержать пулю атак, а вот второе попадание наверняка стало смертельным. Она угодила аккурат в область правого глаза, пробив стекло противогаза. 10 секунд спустя, когда британцы уже не помышляли высунуться, гранатометчик послал в танк смертоносный гостинец. Тот башню не успел повернуть, граната прилетела в левый борт, после чего что-то сильно рвануло. Появление для подкрепления из двух взводов пехоты для джентльменов стало настолько неожиданным, что те не стали вступать в затяжной бой, в спешке отступили, бросая своих убитых и раненых. «Бросить оружие, руки за голову», — машинально выкрикнул я по-английски двум прижатым к стенке натовцам. «Бежать им некуда, мы не оставили англичанам шансов отступить вместе с их товарищами». Супостаты подчинились, отбросив в сторону штурмовые винтовки, солдаты подняли руки вверх и замерли на месте в ожидании своей дальнейшей судьбы. Тут же из изуродованного дырками от пуль здания, где располагался сувенирный магазин, появились семеро человек во главе с сержантом Денисовым. Видок у них не очень, Двое раненые едва ходят самостоятельно, еще трое, включая самого сержанта, выглядят так, словно подхватили грипп. Вслед за нашими солдатами вышли двое молодых людей, два мужчины и девушка в грязной оборванной одежде, вероятно, вышивальщики. Все живы? Никак нет, Миронова и Кима убили. Отсюда валить надо скорее, мы заразу какую-то подхватили, хотя всего 4,5 часа здесь находимся. Плохи дела, пробормотал взводный. Худшие опасения подтвердились, мы все заразились какой-то инопланетной заразой и, возможно, вскоре обратимся в тех обезумевших. Мысль об этом пугала больше всего, стать прокаженным зомби, невластным над собственным телом. Застрелиться в таком случае кажется лучшим выходом, смерти я боюсь куда меньше. Впрочем, не станем спешить с выводами. Снимите с них противогазы. Надо уточнить, кто они, какого ха, я здесь делаю и что вообще происходит. Двое наших бойцов подошли к одному из пленных, попытались стянуть с натовца противогаз, однако встретили яростное сопротивление. Направленный в лицо ствол автомата немного убавил пыл непокорного европейца, и тот, нехотя, подчинился. На нас теперь смотрел испуганный паренек лет, эдак, 20, в глаза сразу бросаются его рыжие волосы. «Вы русские, что ли?» – ошарашенно спросил натовец. «Вопросы задаю здесь я», – рыкнул взводный. «Понятно, да понял я. Тебя как звать-то?» «Капрал Кевин Кэмпбелл, 4, я дивизия». «Слушай, дружище, мы тут совсем недавно появились, может, просветишь, чем британская армия занимается в Париже? Зачищаем город от зараженных, ищем, по возможности, выживших, переправляем их в карантинные зоны. Чего тут непонятного? А чем они заражены, раз проводите зачистки? Парни, вы откуда взялись?» – вытаращил глаза капрал. «С луны свалились? Разве не знаете про яйцы? Незнакомая аббревиатура наверняка означает эту заразу. Не слышали, мы как бы 5 лет не были здесь, но теперь вернулись и видим это. Так вы те, пропавшие. Но как, мы сильно озадачили паренька. Даже страх по поводу попадания в плен отошел на второй план. Я же сказал, тебе, Кэмпбелл, вопросы задаю я. Мы остановились на яйце. Что это такое, поясни? Зараза, которая превращает людей, растений, животных в монстров. Оно везде, в воздухе, в воде, в земле. Некоторые из ваших парней уже подхватили инфекцию, через максимум 5 часов они превратятся в плотоядных каннибалов. Вам придется пристрелить их. Откуда взялась эта инфекция? Каковы масштабы катастрофы? Да черт его знает, говорят, через аномалии к нам просочилось около, дай подумать, примерно через 100 дней после появления чертовых эльфов на месте Техаса. Что дальше? Да, парни, видать, вы и вправду с другой планеты, протянул британец, после чего продолжил. Весь мир начал катиться в ад в 2017. По вашей вине все началось. Россию сразу обвинили в применении какого-то супероружия и понеслось. ВАСУП, русских объявили угрозой всему свободному миру, но задавить Россию мы не успели. По всему миру началась твориться всякая дьявольщина, стало не до вас. Последний раз такой холодок по коже у меня пробежался после нанесения массированного ядерного удара по литанцам. Что дальше, рассказывай. Где-то в декабре 2017 в США началась эпидемия яйцы, затем все перекинулось на Африку и Азию. Помимо этого на Землю через пространственные аномалии проникали пришельцы с других планет, но они до поры до времени были самой меньшей проблемой. Еще примерно через год где-то в Азии сволочи устроили вторжение, и это уже были не эльфы с магией или ящерицы с деревянными копьями. Это были ребята почти как мы с вами, только с крутыми пушками, ну там лазеры, антигравитация, защитные поля и прочее. Говорят, русские и китайцы накрыли место прорыва атомной бомбой. В середине 2019 эти объявились снова. Четверть США, Исландию, Испанию и Западную Африку оккупировали. А УНС ничего с ними поделать пока не может. УНС, говори яснее. Коалиция Объединенных Наций, создана в 2021. Туда вошла большая часть уцелевших после катастрофы стран. И кто там заправляет? Мы, то есть Британская Федерация. Как только началась эпидемия, мы закрыли все границы, а те, кто пытался добраться до нас по воде или воздуху, уничтожались. Только поэтому Англия устояла. Интересно, а зачем вы в Париж полезли? Сидели бы у себя на островах и не высовывались. Мы хотим как следует закрепиться в Европе, затем очистить ее от инопланетной мрази. Что о России знаешь? Как там дела обстоят? Да ничего толком не известно. Лишь слухи ходят, что там ситуация паршиве некуда. Интернета давно нет. Над кварталом пронесся гражданский вертолет. Появился он настолько внезапно, что мы заранее не успели его услышать. Вот и поговорили. Возвращаемся. Стойте, вы куда собираетесь уходить? Радуйся, дружище, ты увидишь новый мир. Внимание! Биологическое заражение. Зона карантина. Местом, куда забросили взвод Шеллу, оказалась пространственная аномалия в горах Форахила. Подразделение 138, ГО батальона 36 и краткая пехотная рота Маринс стерегли проход в другой мир, не сильно отличающийся по параметрам от Земли или Элитании. Тоже голубое небо, зеленая растительность и люди, много людей, валом прущих через портал. Командование по какой-то причине дало зеленый свет беженцам, и вот уже третий день без особых препятствий эмигрируют на Элитанию. По виду пришельцы совершенно не отличаются от земных европейцев, даже их одежда, вещи ясно говорят о принадлежности к относительно развитой цивилизации. Уровень технологий примерно на уровне конца земного 19 века. Взвод Шелла успел разоружить достаточно чужаков. Успели накопиться многометровые кучи разнообразного оружия. Огнестрельные винтовки, ружья, пистолеты, сабли, кинжалы. «Шелл, глянь на того парня», — указал Уайт на джентльмена, бредущего в толе. Пришелец отчетливо выделяется из толпы, одет в подобие фрака, правда слегка потрепанного, на месте правого глаза было вживлено какое-то устройство, красноватая линза в золотистой оправе. «Веди сюда», — приказал штаб-сержант. «Проверим». Чем дольше Шелл наблюдал за потоком людей, появляющихся из окутанного густым туманом ущелья, тем больше у него складывалась определенная картина происходящего. Эти люди бегут от войны, среди них кого только не было: женщины, дети, старики, бедняки и богачи, солдаты и гражданские. Все смешалось. Вслед за оборванцами, будто вылезшими из каких-нибудь трущоб, можно встретить кареты и паровые автомобили с едущими в них надменными богачами. Стимпанк какой-то получается. Пришельцы смотрели на землян с удивлением, но без особого трепета, как элитанские аборигены. Что ж, хоть не с дикарями приходится иметь дело. Уайт и Джонсон подозвали одноглазого и пригласили пройти с ними. Холеный джентльмен лет 40, одетый на манер английской моды, подчинился.